Глава 27. Они меня ждали и сразу же окружили аэрокар, как только я приземлился на внутреннем плацу лагеря квакеров. Игольные ружья они держали на изготовку. Очевидно, кроме них никого больше не осталось. Джеймтон, похоже, увел почти всех своих солдат, а этих я узнал сразу же. Опытные бойцы, ветераны, ультрафанатики. И все они знали меня. «Мне необходимо увидеть командующего», — выпалил я, как только выбрался из машины, прежде чем они смогли задать мне хотя бы один вопрос. «По какому делу?» — спросил один из них. «Этот аэрокар не должен здесь находиться так же, как и вы». «Я должен немедленно увидеть командующего Блэка», — проговорил я. «Я не оказался бы в этом аэрокаре с эмблемой экзотов, если бы в этом не было крайней необходимости». Они не могли не понимать, что причина, по которой я хотел увидеть Блэка, не пустяковая, и я это знал. Пришлось немного поспорить, но я продолжал настаивать на своем. И вот я оказался с ним лицом к лицу. Он надевал свое боевое снаряжение почти так же, как это проделывал Грейм. Только на Кенси это снаряжение выглядело несколько игрушечным. Для худощавой фигуры Джеймтона оружие казалось несколько громоздким. «А, мистер Олин», — кивнул он. Я пересек комнату и подошел к нему, одновременно вытаскивая послание из кармана. Он полуобернулся ко мне, одновременно продолжая застегивать снаряжение. «Вы собираетесь выступить против войск экзотов», — констатировал я. Он согласно кивнул. Я никогда еще не стоял к нему так близко. И, наконец, вместо обычного спокойствия, смог заметить слабый призрак усталой улыбки, тронувший на секунду уголки его четкого, прямого рта на смуглом молодом лице. «Это мой долг, мистер Олин». «Какой там долг?» — усмехнулся я. «Ваши правители на гармонии уже списали вас со своих счетов». «Я уже говорил вам», — холодно ответил он, — «избранные Господа не предают друг друга». «Вы в этом уверены?» — спросил я. И снова я уловил призрак усталой улыбки. «Это тот предмет, в котором я разбираюсь лучше, чем вы, мистер Олин». Я посмотрел ему в глаза. Они были усталыми, но абсолютно спокойными. Я отвел взгляд в сторону и на столе увидел уже знакомую мне солидографию. «Ваша семья?» — поинтересовался я. «Да», — ответил он. «Мне кажется, вы должны были бы подумать о них хоть сейчас». «Я думаю о них довольно часто. И тем не менее вы все равно собираетесь выступить и погибнуть». «Все равно», — подтвердил он. «Конечно же», — воскликнул я. «Я пришел сюда совершенно спокойным и полностью контролировал себя. Но сейчас меня начало трясти. Потому что все вы, квакеры, лицемеры. Вы настолько лживы, настолько погрязли в своей собственной лжи, что если кто-нибудь отнимет ее у вас, ничего не останется. Разве не так? Вы лучше умрете, чем признаете, что подобное самоубийство вовсе не самое великое деяние во Вселенной. Вы лучше умрете, чем признаете, что полны сомнений, как и любой другой человек, и что вы тоже боитесь». Я вплотную подошел к нему. Он не шевельнулся. «Кого вы пытаетесь одурачить?» — спросил я. «Кого? Я же вижу вас насквозь, и я знаю, что за фетиш эти ваши объединенные церкви. Я знаю, как, впрочем, и вы, что образ жизни, о котором вы гнусаво долдоните, вовсе не так хорош, как вы утверждаете. Я знаю, что ваш старейший Брайт и его свора усколобых стариков всего лишь банда узурпаторов и тиранов, которым наплевать на религию. И я заставлю вас признать это». Тут я сунул ему под нос послание. «Читайте!» Он взял его. Я задержал дыхание на целую минуту, пока он изучал его. Выражение его лица не изменилось. Затем он вернул его мне. «Хотите встретиться с Греймом?» — предложил я. «Мы могли бы свободно пересечь линию фронта в машине посланника. Вы сможете договориться о капитуляции, прежде чем начнется стрельба». Он покачал головой и посмотрел на меня как-то странно, с выражением, которое я никак не мог определить. «Вы хотите сказать нет?» «Вам лучше всего остаться здесь», — ответил он. «Над боевыми позициями даже эту машину могут обстрелять». И он повернулся, собираясь уйти. «Куда вы?» — закричал я на него. Я обогнул его и поднес послание к его глазам. «Это реальность! Вы не можете закрыть на это глаза!» Он остановился и посмотрел на меня. Затем с силой отвел мою руку с зажатым в нем посланием. Его пальцы были тонкими, но гораздо сильнее, чем я думал, ибо моя рука опустилась против моей воли. «Я знаю, что это реальность. Я должен предупредить вас, мистер Олин, чтобы вы больше не мешали мне. Я должен идти». Он обошел меня и направился к двери. «Вы лжец!» — закричал я вслед ему. Он продолжал идти. Я должен был его остановить. Я схватил стоявшую на столе солидографию и с размаху швырнул на пол. Он повернулся ко мне и посмотрел на валяющиеся у моих ног осколки. «Вы делаете то же самое!» — заорал я, указывая на них. Он без единого слова вернулся, нагнулся и аккуратно собрал осколки. Положил их в карман и снова выпрямился. Когда я увидел его глаза, у меня перехватило дыхание. «Если бы не мой долг», — начал он тихим ровным голосом и замолчал. Я увидел, как его глаза вдруг расширились. Жажда убийства явственно читалась в них и сменилась чем-то похожим на удивление. «Так у тебя», — тихо произнес он, — «у тебя нет веры?» Я открыл рот, чтобы хоть что-то сказать, но произнесенные им слова остановили меня. Я стоял, будто мне нанесли сильнейший удар в живот, и не мог вымолвить ни слова. Он пристально смотрел на меня. «Почему вы подумали, — спросил он, — что это послание заставит меня изменить решение?» «Вы же сами читали его! — воскликнул я. — Брайт пишет, что поскольку вы здесь в проигрышной позиции, вам больше не пошлют помощи, и никто не должен говорить вам об этом, потому что тогда вы из страха можете сдаться». «Значит, так вы и прочли это? — спросил он. — Именно так? А как же еще? Как же еще его можно прочесть?» «Так, как там написано». Он стоял передо мной, его глаза неотрывно смотрели прямо в мои. «Вы прочли послание без веры, оставив имя и волю Господа без внимания. Старейший брат написал не о том, чтобы нас оставили здесь одних, а о том, что поскольку наше положение здесь весьма тяжелое, мы должны быть предоставлены в руки нашего небесного предводителя и Господа нашего. И еще он написал, что нам не следует сообщать об этом, чтобы никто здесь не был подвержен соблазну намеренно искать венец мученика. Посмотрите, мистер Олин, все это здесь, черным по белому. Но это не то, что он имел в виду, не то!» Он покачал головой. «Мистер Олин, я не могу оставить вас в таком заблуждении». Я уставился на него, ибо прочел на его лице сочувствие и жалость. «Именно ваша собственная слепота обманывает вас», — произнес он. «Вы не видите ничего и считаете, что остальные тоже не могут разглядеть этого. Господь наш вовсе не имя, а суть всего. Вот почему в наших церквях вы не увидите никаких украшений, никаких преград между нами и Господом нашим. Послушайте меня, мистер Олин. Сами эти церкви всего лишь обители земные. Наши старейшины и лидеры, несмотря на то, что они избранные и посвященные, всего лишь смертные люди. И поэтому в нашей вере ни к кому и ни к чему мы не прислушиваемся, лишь к одному гласу Господню, который внутри нас». Он помедлил, но почему-то я не мог произнести ни слова. «Предположим, что все именно так, как вы думаете», — продолжил он еще более мягко. «Предположим, что все сказанное вами — правда, и наши старейшины — просто жадные тираны. И мы сами брошены здесь на произвол судьбы из-за их эгоизма. Хотя нет. Голос Джеймтона прозвучал громче. Позвольте мне свидетельствовать только от своего имени. Предположим, вы могли бы представить мне доказательства того, что все наши старейшины лгали, что даже сам наш священный завет — фальшивка. Предположим, вы могли бы доказать мне, его глаза заглянули внутрь меня, а голос словно пригибал меня к земле, что вся суть нашей веры извращена и насквозь фальшива, и что нигде среди избранных, даже в доме моего отца, никогда не существовало ни веры, ни надежды. Если бы вы и могли доказать мне, что никакое чудо не могло бы спасти меня, что ни одной души нет рядом со мной и что мне противостоят все легионы на свете, все равно я один, мистер Олин, пошел бы вперед, как мне было приказано, до самого края вселенной, ибо без своей веры я всего лишь прах земной. Но с моей верой не существует такой силы, которая могла бы меня остановить. Он замолчал и отвернулся. Я смотрел, как он пересек комнату и вышел. А я остался стоять, словно меня пригвоздили к месту, пока не услышал снаружи, на плацу, звук заводимого двигателя военного аэрокара. Я с трудом преодолел оцепенение и выбежал из здания. Когда я очутился на плацу, военный аэрокар только-только начал подниматься. Мне удалось разглядеть Джеймтона и его четырех непоколебимых бойцов внутри машины. Я заорал им вслед. «Допустим, вы так считаете, но как насчет ваших людей?» Они не могли меня услышать. Я знал это. Бессильные слезы потекли по моему лицу, но я все равно продолжал орать ему вслед. «Вы посылаете на смерть своих же солдат только чтобы доказать свою правоту! Неужели вы не хотите понять? Вы убиваете беззащитных людей!» Без видимых усилий военная машина быстро поднялась и взяла курс на юго-запад, туда, где должны были начаться боевые действия. Бетонные стены пустого лагеря отозвались гулким, диким и насмешливым эхом.